Когда царь Петр Великий был маленьким. Годы жизни 1672-1727. Вдвоем на серебряном троне. Когда Петр Великий был маленьким, он уже был царем. Он стал им в 10 лет. Правда, царствование его было сначала немного странным, потому что царствовал он вместе со старшим братом Иоанном. Для них даже сделали специальный двойной серебряный трон с высокой спинкой. Когда приезжали иностранные послы, юные цари принимали их в Кремле, в приемной палате. Стены палаты были обиты дорогими турецкими коврами. Иностранное посольство торжественно входило в палату и медленно приближалось к серебряному трону, сделанному как бы из двух кресел. На креслах в роскошных царских убранствах сидели рядышком два русских царя – Иоанн и Петр. Старший брат Петра, Иоанн, был от рождения болен. Он плохо видел, невнятно говорил, и многие считали его слабоумным. А Петр был еще мал. Поэтому за высокой спинкой трона прятались бояре. Они подсказывали, какие слова нужно царям произносить и что делать, когда вставать, когда на поклон отвечать, какие послам вопросы задавать. Послы удивлялись, насколько были не похожи два брата царя. Старший Иоанн сидел на троне неподвижно, нахлобучив шапку на глаза и уставившись в пол. Он ни на что не обращал внимания. Иоанн, по-видимому, мечтал, чтобы скорее закончился торжественный прием, и его отпустили бы в свой дворец. Младший же Петр, наоборот, смотрел на всех с интересом. Он был очень живым мальчиком и, к тому же, красивым. Когда послы вручали верительную грамоту, царям полагалось в одно и то же время встать, приподнять шапки и спросить о здоровье иностранного короля. Бояре, знатоки придворного этикета, каждый раз торопливо шептали из-за трона подсказки. Но Иоанн долго соображал, что надо делать. Петр же, не дослушав советчиков, сам вскакивал с места, приподнимал шапку и спрашивал с улыбкой. «Его королевское величество, брат наш Карлус Свейский, здоров ли?» Человек, обнаруживающий такие таланты, с ранних лет может прославить Россию, докладывали послы своим королям. Государский всемирный праздник. «Удивительная страна Россия», — говорили между собой иностранцы. «Мало того, что на троне сидят одновременно два царя, так есть еще и правительница, их взрослая сестра Софья. Кто же в конце концов управляет державой? Цари, а не для торжественных приемов и церковных праздников, а по-настоящему правит всей державой, войсками, городами и селами царевна Софья», — объясняли знающие. Считается, что она правит временно, пока не подрастут оба царя. Вообще-то, маленькому Петру российским царем быть и не полагалось. Власть после смерти царя отца переходила к старшему сыну, а Петр был самым младшим. Петр Великий родился 30 мая 1672 года, и в честь его появления на свет в столице звонили колокола во всех церквах, и целый день продолжались торжественные молебны. День его рождения назвали государской всемирной радостью. Правил на Руси тогда его отец Алексей Михайлович, и он праздновал такую государскую радость в 14-й раз. 14 детей родилось у Алексея Михайловича. 13 детей от одной жены, и когда она умерла, и царь женился во второй раз, родился и 14-й, маленький Петр. Дочери у Алексея Михайловича рождались крепкими и здоровыми, а с мальчиками ему не везло. Из братьев Петра выжили только двое, да и то, самый старший Федор почти не мог ходить. У него опухали ноги, и он с трудом поднимался с постели, а при виде Иоанна царь сразу становился печальным. Зато Петр родился здоровым. Ученые-доктора удивлялись его большому росту и поздравляли царя. В честь этого счастливый отец устроил через месяц угощение — родильный стол. В Кремле есть самая большая и богатая палата, ее называют Грановитой. В этой палате и собрались гости, знатные люди России. Они привезли маленькому Петру подарки. Хрустальные кружки, золотые кубки, перстни и кресты. Гости дивились на громадную ковришку, которую надо было съесть. Ковришку украшал государственный герб. Два орла, отлитые из сахара, весом больше 20 килограммов каждый. А еще сахарные лебеди, попугаи, утята и даже сахарный Кремль с башнями, пушками, пешими и конными воинами. Сахар в те времена считали на Руси редким и дорогим угощением. Как маленького Петра воспитывали? Сначала царевичу Петру выбрали мамку-кормилицу. Происходило это в те времена так. Собирали 20 или 30 здоровых молодых женщин, у которых тоже недавно родились малыши, придирчиво осматривали их, даже пробовали на вкус их молоко, и только одна или две становились кормилицами царя. Маленький Петр, например, питался грудным молоком до 2,5 лет. Такое питание уже и тогда считали очень полезным. А еще у царевича Петра были няньки, которые следили за его бельем, постелью, одеждой. И когда он научился ходить, его стали одевать как взрослого, только эта одежда была маленькой. Маленький кафтан, маленькая шуба, шапка. Появились у него и первые игрушки. Деревянные, обшитые кожей лошадки на колесиках. У лошадок были настоящие седла и уздечки. Их украсили драгоценными камнями и расшили золотыми нитями. А еще среди игрушек были пушечки, маленькие луки и стрелы, барабаны, колокольчики. А чтобы царевич не скучал, играть же в одиночку неинтересно, к нему приводили детишек из знатных семей. И еще их часто забавляли карлики. В те времена карлики были при каждом царском и королевском дворе. Их считали как бы живыми игрушками. Царь Алексей Михайлович, отец Петра, любил ездить по монастырям на богомолье. Его сопровождала вся семья. И царевич Петр тоже. Ему исполнилось всего 3 года, а у него была уже своя маленькая золоченая карета, в которую впрягали крошечных лошадок. По бокам кареты ехали пешие и конные карлы. 2 царя и 1 правительница. Только недолго длилось беззаботное детство маленького Петра. Ему не исполнилось и 4 лет, как отец неожиданно заболел и умер. Но России без царя нельзя. Это знали тогда все. И царем стал старший брат, больной Федор. Доктора не смогли поставить его на ноги, и поэтому на коронацию бояре несли Федора в кресле. Он процарствовал всего 6 лет, а потом российский трон опять опустел. И тогда знатные люди России задумались, кого же из 2 оставшихся братьев сделать царем? Вроде бы положено быть Иоанну, он старше, но каждому ясно, что человек со слабым умом, слабым зрением, который и говорить-то толком не может, громадной державой управлять не сумеет. Петра. Пусть Петр станет царем, предлагали многие. Так 10-летний мальчик сделался царем. Только это не понравилось старшей сестре Петра, царевне Софье Алексеевне. Она была уже взрослой и сама хотела править Русью. К тому же она ненавидела мать маленького Петра. В то время русская армия состояла из стрелецких полков. Многие стрельцы жили в Москве и в свободное от войны время сажали свои огороды, занимались ремеслами и торговлей. Царевна Софья с помощью своих приближенных подкупила стрельцов, и они подняли бунт. Пьяные стрельцы с криками ворвались в Кремль. «Хотим 2 царей, Петра и Иоанна!» — кричали одни. «И пусть царевна Софья тоже правит!» — требовали другие. Им навстречу на красное крыльцо вышла царица Наталья, мать Петра. Она вывела за руки царевичей Петра и Иоанна. Вместе с ними вышли патриарх всея Руси и знатные бояре. Все они хотели успокоить орущую толпу стрельцов, но стрельцы прямо на глазах мальчиков убивали их родственников. После этого восстания, на удивление другим государствам, стало в России 2 царя и еще 1 над ними правительница. Но, конечно, на самом деле вершила дела взрослая царевна Софья Алексеевна вместе с близкими ей людьми. а Иоанна и Петра наряжали и приводили во дворец для торжественных случаев. Их подписи стояли под важными указами. От их имени могли объявить войну и договориться о мире, хотя оба царя об этом часто и не догадывались. Чтобы реже встречаться с Софьей, матушка маленького Петра переехала в село Преображенское, которое тогда находилось за пределами Москвы. А сам царевич Петр, когда его не вызывали на торжественные выходы, гулял и играл где хотел. Уличное образование царя. У царя Петра были два учителя – Никита Зотов и Афанасий Нестеров. Они научили его читать, писать, произносить наизусть главные места из Библии, а большего они и сами не знали. «Какие еще на земле есть государства и государи?» – спрашивал маленький Петр. А учителя только плечами пожимали. «Король Свейский», — говорил неуверенно Никита Зотов. «Про шведского короля я знаю, его послов недавно принимал. А еще какие?» «Ну, еще король польский». «Про этого тоже знаю. А еще-то какие?» «А еще немцы живут». «Эх ты, сам ты немец!» Когда маленький Петр вырос в Петра Великого, он очень жалел, что в детстве его плохо учили наукам, и пришлось многое узнавать самому. Да только времени уже не было, полагалось заниматься государственными делами. Зато маленький царь свободно разгуливал по улицам и узнавал то, что он никогда бы не узнал, если бы рос во дворце. Дело в том, что царевна Софья вовсе не собиралась отдавать Петру власть, когда он вырастет. Она хотела сама венчаться на царство, стать царицей, и поэтому не следила за его обучением. И если бы Петр рос в скучном дворце, в окружении свиты из чинных бояр-воспитателей, он, возможно, не стал бы таким великим царем, потому что они следили бы за каждым его шагом. Здесь, в Преображенском, Петр гулял сам по себе, а рядом веселые плотники избу строили. «Дайте-ка и мне топор!» «Помогу вам бревна тесать», — просил маленький царь. «Иди-ка ты, царь, отсюда, не царское это дело, топором работать», — уговаривали плотники. «Да хоть одно бревнышко дайте отесать», — просил Петр. «А что, почему бы и не дать, если царь просит?» — говорил со смехом молодой плотник и протягивал топор. «Если бы рядом были кремлевские бояре, вырвали бы у маленького царя топор, чтобы не поранился, а плотников бы батагами наказали». И так никто Петру не мешал. Веселые плотники еще и показывали, как топор ловчее держать. И царь отесал сначала одно бревно, потом другое, и хорошо у него получалось. «А не взять ли нам тебя в артель, царь?» — шутили плотники. «Сначала походишь в подручных, а потом наравне с нами станешь избы рубить». Скоро Петр в самом деле работал уже наравне с плотниками и заказал, чтобы ему привезли из Москвы плотничий инструмент. Плотники посмотрели его топорик и похвалили. Из хорошего железа делали, видать, из шведского, что не тупится. Доложили о странном заказе и царевне Софье. «Да пусть себе тешится, избы строит», — беззаботно отвечала Софья, — «лишь бы во власть не лез». А Петр уже новые заказы прислал. Потребовал инструмент столяра, чтобы тонкие работы делать по дереву, потом кузнеца, потом каменщика. «Исполняйте каждый заказ, пусть себе тешится», — снова приказала Софья. «А в друзьях у него ходят не боярские дети, а всяческие худородные. И с ними он и в игры играет, и ремеслами занимается», — докладывали царевне. «Так и хорошо», — радовалась правительница Руси. «Гляди, и сам мужиком станет, а царствие насовсем забудет». Такое было удивительное образование царя, уличное. Ботик Петра Великого. Однажды в одном сарае Петр увидел лодку громадных размеров. Борта ее почернели от времени. Прежде Петр видел только маленькие утлые лодочки-челны. Они плавали иногда по Москве-реке до ее притоку речки Яузе. «Откуда такое чудо-юдо взялось?» — удивился Петр. «А никто и не помнит, откуда. Называют его Ботик. Говорят, доставили его с Белого моря, из северного города Архангельска. А еще говорят, что будто это судно может ходить по морям без весел и против ветра, если на него парус поставить, — объяснили царю. Только где ему теперь плавать? Ему простор нужен, да и борта прохудились. Пусть уж тут догнивает. Только Петр не захотел, чтобы Ботик доживал свой век в сарае. Есть ли такой человек, который может Ботик починить, на воду спустить и показать, как он против ветра плавает? В Москве такого человека не нашли, зато нашелся он в немецкой слободе. В этой слободе жили мастера-ремесленники, которые приехали на Русь из европейских стран. Большинство из них говорили по-голландски да по-немецки, потому слободу и прозвали немецкой. «Судно хорошее, починить можно, и против ветра ходить будет», — сказал иностранный мастер. Скоро Ботик уже плавал по реке Яузе, и Петр учился у иностранного мастера, как управлять парусами. Только Яуза была не широкой, и Ботик едва разгонялся, как тут же упирался носом в ее берег. Тогда Петр приказал перевести его на Просиной пруд в село Измайлово. В этом селе он тоже часто жил вместе с матерью. Но и в том пруду не было простора для Ботика. И Ботик повезли на Плещеево озеро к городу Переяславлю-Залесскому. Паруса Ботика расправлялись под свежим ветром, и Петр мчался по волнам с друзьями-единомышленниками. «Сменить галс!» — командовал царь самому себе. И Ботик разворачивался, шел против ветра. Так началось увлечение будущего Петра Великого морским делом. Пройдет немного лет, и он отправится в Архангельск, чтобы увидеть настоящие большие морские корабли. Потом он поедет в Голландию и снова займется плотничьим делом. Сам, под руководством опытного мастера, построит океанский парусный корабль. Потом он отвоюет для России выходы к морям, и по его указу будет строиться мощный русский флот. А все началось в детстве с того самого Ботика, который он однажды увидел в сарае. Этот Ботик и сегодня хранится в музее, и его называют дедушкой русского флота. Потешные полки. Скоро у Петра появилось еще одно увлечение. Стал он играть в военные игры. Набрал мальчишек такого же возраста, как он сам, велел изготовить им оружие. Деревянные пушки, деревянные мечи. Обучил их маршировать и с оружием управляться, а потом и сражения на потеху стал устраивать. Так его войска и называли потешными. Только постепенно царь вырастал. Вырастали и его солдаты. И заменили они свое потешное деревянное оружие на настоящее. Сначала мечи и алебарды, потом пищали, потом и пушки. А когда Петру исполнилось лет 15, уже был построен настоящий военный городок с земляными стенами, башнями, амбарами для хранения пушек, крепкими избами, где вместе с солдатами жил сам царь. Так игрушечное войско незаметно превратилось в большую военную силу. А еще Петр подружился с мастерами из немецкой слободы и часто ходил к ним в гости. Это были удивительные и талантливые люди. Они умели делать такие вещи, о которых в то время в России и не слышали. Например, голландец Франц Тиммерман научил его работать с астролябией. С помощью этого прибора можно было, не сходя с места, узнать расстояние до любого предмета. Новые знакомые рассказывали юному русскому царю о заморских плаваниях к далеким землям, о замечательных научных открытиях. Все это было удивительно даже для него, для царя. И что уж тогда было говорить о простых жителях его страны. И понял Петр, что в России надо изменить многие порядки, иначе она совсем отстанет от европейского мира. Великий государь. Доложили в очередной раз царевне Софье о делах Петра, и она задумалась. Не заметила она, как превратился Петр из мальчика в юношу. И потешная его армия не детская забава, а настоящее войско. Вот-вот может потребовать у нее власть, которая положена ему по закону. «Как же это я проглядела», — испугалась она. Тогда она и решила подослать убийц к брату-сопернику. Только планам ее сбыться не удалось. Ненавистный Петр остался жив, а стрельцы не пошли против законного царя. Софью отправили в монастырь, и Петр стал настоящим царем, а не ряженым, как прежде. Через несколько лет он начал вершить большие государственные дела. Строить новые города, прокладывать новые дороги, создавать российские школы и Академию наук, российскую промышленность, новую армию и военный флот. Русский царь мечтал о новой жизни для своей страны, о новых порядках, новых подвигах и старался быстрее научить своих подданных всему, что узнал сам из книг и во время путешествий по европейским странам. В результате за 20 лет Россия из отсталой страны превратилась в великую европейскую державу. И за это мы и называем царя-преобразователя Петром Великим.